Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Во время предыдущего эфира, позавчера, мы с вами выяснили, что 20 марта, вот уже второй год, празднуется Международный день счастья по предложению Организации Объединенных Наций. Ну, пока у нас этот праздник свои обороты не набрал, но я думаю, что, по крайней мере, здесь, в эфире программы «Серебряные нити», мы с вами должны, просто обязаны хотя бы раз в год говорить о том, что же все-таки такое счастье. Дело в том, что, как считают очень многие западные психологи, даже разговоры и размышления о том, что такое счастье, продляют человеческую жизнь. Ну, а так как, в общем, это одна из главных задач нашего существования, как-то его продлить, то я предлагаю сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, продолжить разговор о том, что такое счастье. Как вы представляете его себе? Что такое счастливый человек и что такое счастье? Это, конечно же, главный вопрос. Что оно определяет и чего нам для счастья не хватает? И второе, что я бы хотел предложить, это пофантазировать. Представить себе, что если бы сегодня, в среду 20 марта или в пятницу 22-го, действительно праздновался бы Международный день счастья, то как бы вы отметили этот праздник? Что бы вы придумали для того, чтобы отметить день, когда люди всего мира хотят и пытаются быть счастливыми и чувствовать себя счастливыми? 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров. И 495 – это код города Москвы. 495-956-1514. Что такое счастье и как бы вы отметили этот день? Ну, единственное, о чем бы мне не хотелось сегодня говорить, это на вечную и бесконечную тему, что счастье у каждого свое. Я хочу сказать, что с одной стороны, это несомненно так. С другой стороны, о нем мне бы и хотелось поговорить. О вашем счастье. О том самом счастье, которое у каждого свое. Как вы его представляете? Или что бы вы загадали для себя в Международный день счастья, ну, чтобы хотя бы представить себя счастливым. Интересно, что некоторые исследования, в частности, американские исследователи из Университета Колумбии, недавно выяснили, что счастье и даже притворство, обратите внимание, притворство в том, что человек счастлив, существенно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому притворяйтесь изо всех сил. И вообще, я понимаю, наверное, что происходит. Ведь притворяться счастливым и быть счастливым иногда удивительно близко друг к другу лежащее состояние души. Ну вот, наверное, все, что я могу сказать вначале. На свете существует довольно много песен о счастье, классических песен о счастье. Мои остались где-то в конце 50-х, начале 60-х годов. То время, между прочим, по мнению огромного числа международных исследований, было временем, когда наибольшее количество людей во всевозможных социологических опросах называли себя счастливыми. Вот классические песни из тех лет, английские песни, мы с вами сегодня и послушаем. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. And if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Used to walk in the shade blues on parade. But I'm not afraid, because this rover crossed over. And if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust my feet on the sunny side of the street. Ну так вот, что такое счастье и как бы вы справили, отметили этот праздник. Между прочим, возможно, кто-то удивится, но по данным крупных социологических опросов, в частности, по данным исследования, такое исследование проводилось в прошлом году, между прочим, под названием «Индекс счастья городов России». Так вот, самые счастливые люди в России живут в городе Грозный. Я думаю, что у меня нет статистики по всему исследованию. А самые несчастные в Южно-Сахалинске, Братске и Чите. Петербург на 16-м счастливом месте. Там, значит, гораздо больше счастливых людей из 100 возможных. А Москва на 52-м месте. Так что не особенно радуйтесь. Я думаю, у меня нет точных данных, но я думаю, что на втором месте после города Грозный обязательно должен быть город Сочи, ведь он скоро встретит Олимпиаду. И нам оттуда как раз дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир. Алло. Счастливый город Сочи, город у моря есть у нас или уже нет? Владимир, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир. Вы чувствуете себя счастливым? Я продолжаю социологический опрос. Здравствуйте, здравствуйте. Говорите, Владимир, видимо, со связью у нас не очень хорошо. Вы знаете, я действительно чувствую себя счастливым человеком. Я бывший военный, о котором государство совершенно забыло. Вот. Но, тем не менее, чувствую себя счастливым по той... Алло. Да-да, мы слушаем вас. Да. Ну, вот так получилось, что сейчас я делаю счастливым своих, в общем-то... Алло, алло. Да-да, мы слушаем, слушаем. Говорите, Владимир. Своих детей. Я делаю счастливым сейчас своих детей. Вот. У них куча проблем. Вот. Я сейчас вынужден своим благополучием жертвовать. Я вынужден своим благополучием жертвовать только лишь потому, что чтобы они потом были счастливы. И вот от этого я чувствую свое, ну, скажем так. Спасибо большое, Владимир. Очень, очень тяжело у нас со связью, но понятно, что, видимо, Владимир почувствовал счастье не благодаря южному солнцу, а благодаря тому, что у него появилась благодатная возможность решать проблемы своих детей. Между прочим, так чувствуют многие. Здравствуйте, Нина Николаевна. Город Липецк. Алло. Чрезмерно счастлива. И просто счастлива. Если бы мне было лет на 10 меньше, я бы пошла в монастырь. В этом мире нельзя быть счастливым. Вот так вот. Такой взгляд на вещи тоже есть. Причем характерен он для наших немолодых людей, потому что в действительности большая часть мирового населения. Кстати говоря, по данным опросов, вы очень удивитесь, но в России тоже. Чем старше человек, тем более счастливым он себя считает. Ну вот, например, английские исследования, исследования, проводившиеся в Германии, показывают, что человек начинает чувствовать себя по-настоящему счастливым после 50 лет. Ой, извините, после 55 лет. Мне еще пару лет осталось до абсолютного счастья. Так вот, люди в возрасте от 45 до 54 лет оказались наименее довольны жизнью вообще и своим финансовым положением, в частности и особенности. Причем от размеров банковского счета это ощущение не зависело. Довольны своей жизнью, при этом менее 40% людей этого возраста. А вот германское как раз исследование показало, что настоящее счастье человек способен испытать после 74 лет, уважаемые слушатели. Как бы вот то немецкое исследование показывает, что утрата ощущения счастья у среднестатистического европейца начинается в 15 лет, до 14. Счастлив человек. Потом это утрачивается, утрачивается. И пик несчастливости приходится на тот же возраст 40 лет. Кризис 40-летних, все мы знаем, мы говорили об этом. И после 46 лет начинается медленный, но неуклонный подъем чувства счастья. И пик наступает ровно в 74 года. Вот такая вот история. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте, добрый вечер. Вот мне почему-то вот эта тема сегодняшняя, которую обсуждают, напомнила тему сочинения в школе. Кто ваш герой, кому вы хотите подражать и так далее. Ну, может быть, потому что счастье... Ну, сказал нам уже однажды мальчик, помните в фильме «Доживем до понедельника»? Счастье — это когда тебя понимают. И вроде бы ничего не надо. Ну, что такое счастье? Все, рубль нашел, счастье для кого-то. Малыш обнял, прижался к тебе, счастье для кого-то. Я не знаю, как насчет возрастных, так сказать, градаций вот этих. Но мне кажется, человек способен испытать счастье вот от любой мелочи в любом возрасте. Зависит это все от образа жизни, от восприятия жизни, от того, насколько человек эту жизнь видит, чувствует, понимает. Поэтому счастье для кого-то счет в банке, а кто-то увидел синицу и как она там перышки чистит, и у него радость в жизни. Вот мое такое мнение, что трудно и невозможно определить и ответить вот на этот, казалось бы, такой конкретный вопрос. На самом деле, подождите, Ольга Александровна, здесь еще. Я хочу сказать, на самом деле, вы на него по-своему-то ответили. Скажите, пожалуйста, ну вот если бы мы, правда, праздновали День счастья, как бы вы его отметили? Это вопрос сложный. Я бы, наверное, собрала... Я бы его разделила на несколько, может быть, этапов. Я бы сделала, чтобы он сделался счастливым для моей семьи, для моего ребенка, внуков. Поесть бы приготовила или что? Нет, поесть само собой. Ну как же, надо собраться, поесть. Нет, надо придумать какие-то хорошие сюрпризы. Надо собрать таких вот своих самых близких людей. Надо потом вот взять все компании, выйти как-то и доставить какую-то радость другим, что-то напридумывать, чтобы все посмотрели, может быть, приобщились как-то. Ну вот как-то я не готова, вот я сейчас фантазирую просто спонтанно, даже глаза вот прикрыла. Ну вот как-то вот так. Может быть, так людям сделать вот такой праздник, чтобы угадать... То, что вот им хочется, я имею в виду нематериального, вот их надо чувствовать, этих людей, и вот сделать им вот раз, вот в этот момент, ух, говорит, вот какие слова сказала, прямо счастливила. Ну, не знаю, как-то вот так я на эмоциях, не могу четко ответить. Спасибо, Ольга Александровна. Ну, я не знаю, бывает ли что-нибудь важнее тех самых эмоций, тем более в этот день, в день счастья. Ведь на самом деле счастье – это же эмоция. И поэтому она столь неуловима. Ну, о каких, собственно, эмоциях можно говорить абсолютно конкретно? И тем не менее, будем помнить, что разговоры о счастье продляют жизнь. Вот я могу что сказать из все той же безграничной мировой статистики на эту тему. Статистика лжет, конечно, но в ней всегда есть что-то очень интересное и важное. Например, вот вы знаете, что люди, у которых есть, по крайней мере, одна родная сестра, подчеркиваю, не брат, а сестра, вот они чувствуют себя более счастливыми в среднем во всем мире, включая сюда Африку, Австралию и Россию, чем люди, которые имеют братьев, растут одни в семье и так далее и тому подобное. Что еще интересно? Вот интересно, что люди, которые хранят подаренные им сувениры, и эти сувениры держат на видном месте, выбирают какие-то сувениры, которые любят, у которых много пятен, фотографий и вещичек, которые находятся в комнате, в среднем чувствуют себя более счастливыми. По всем, вот это важно, я хочу, басом, наверное, как надо произнести, согласно международным опросом, проводившимся с 50-х годов, самые счастливые люди в среднем на 40% меньше проводят времени перед телевизором. Чем меньше телевизора, господа, и чем больше радио, тем больше счастья. Это авторитетное мнение экспертов. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Согласна абсолютно. Насчет телевизора. А насчет сестры? Я всегда хотел иметь сестру или хотя бы дочку, но от меня почему-то одни мальчишки. Вот просто... И насчет сестры вы правы. Да, я счастлива. У меня есть дочь и есть сестра. Вот, завидую. Ну, белой завистью не волнуюсь. И просто счастлива, говорит, просто просыпаюсь каждое утро и благодарю Господа, что он мне дал еще один день. Просто, да, если бы был такой день, ну, конечно, если он в марте, то это как раз всегда получается на пост, наверное. Но все равно мы придумали, как бы его отметить, чтобы был любимый человек рядом, дочь всегда рядом. И это и больше никого не надо. Ну вот, Ирина, здесь еще... Алло? Нет. Да-да. А здесь, Ирина, замечательно. Я хотел сказать, что мы относительно недавно говорили об объятиях, и, конечно, физическая близость, имеется в виду отнюдь не интимная близость, а имеется в виду в первую очередь те самые объятия, является ключевым фактором счастья. Чем чаще человек имеет возможность обниматься, наверное, поэтому сестра, тем, в общем, более он счастлив. Поэтому день объятий и день счастья мы обязательно будем праздновать в серебряных нитях. Люди, обнимайтесь. Даже если вы притворяетесь, вы все равно будете чувствовать себя чуть более счастливыми. Ирина, что бы вы делали с дочерью и сестрой в день счастья, если бы был такой праздник? Вот что бы вы устроили? Ну, с детишками обязательно. Обязательно все вместе. И? Нужно много вкусностей детям. Домашний торт обязательно сестра замечательно печет. И дочь тоже печет. Поэтому устроили большой праздник. И вот бы все бы вы напекли. Наелись бы дрожжевого теста и... И всех мужчин угостили. Они любят у нас сладкое. То есть все-таки без мужчин всех счастья будет меньше? И, конечно, нет. Они только рядом. Они нужны для счастья все-таки. Это важно. Это вот я они нужны, даже если они очень далеко. Я в последнее время начинаю сомневаться в том, что мы нужны для счастья. Когда я слушаю звонки вот наших радиослушателей, то иногда у меня посещают сомнения. Значит, те женщины, которые говорят, что не нужны им мужчины для счастья, они лукавят. Если не сказать открытую, что врут. Ну, то есть, в общем, все обстоит по-старому. Спасибо большое, Ирина. С праздником вас, как и всех, кто нам дозвонился. Что такое для вас счастье? И как бы вы справили этот праздник? Тема сегодняшней программы. Вот что сказала постоянная участница нашего форума в сети интернет. Здравствуйте. Международный день счастья. Что-то какое-то совсем не наш этот праздник. Не принято у нас в России быть счастливыми. Вроде даже в СМИ разные конкурсы проводят, рубрики открывают, наподобие счастья это. Много людей пишут, и счастье там для каждого свое. Читаешь и думаешь, да я счастливый человек, а чувства счастья нет. Может, потому что для того, чтобы это чувство появилось, надо хоть что-то сделать? Кто-то находит свое счастье в спорте, кто-то в танцах, а кто-то организует праздники для детей из детских домов. Таких людей немного, но все они хоть что-то делают. Иногда даже просто придешь в дверь в магазине перед человеком с тяжелыми сумками и уже чувствуешь какое-то единство с ним. Уже не чужой тебе человек становится, хоть вы с ним и не знакомы. Маленькое, но счастье. А есть еще в русском языке даже такое слово «осчастливить». Очень интересное слово. С одной стороны, вроде бы как говорящее о том, что можно сидеть и ничего не делать. А кто-то другой придет, что-то сделает, и ты будешь счастлив. А с другой стороны, показывающее, что любой человек может что-то совершить для другого, и тем самым сделать его и себя счастливым. В общем, все зависит от нашего выбора. В общем, очень интересно, потому что в действительности все обстоит не так печально. Россияне, граждане одной из стран с совершенно нормальным уровнем счастья. По крайней мере, об этом говорят опросы в ЦИОМ. Вот последнее исследование, тоже прошлогоднее, наше, показало, что с 1992 года число людей, чувствующих себя счастливыми, то есть отвечающих на вопрос, счастливы ли вы, отвечают «да», возросло с 42% в 1992 году до 79%. Ну, почти 80% счастливых людей – это просто... счастливая страна. В основном счастливыми себя считает молодежь. 91%. А между прочим, пенсионеры 46 регионов. Тоже от них не отстают. 68% говорят, что они счастливы. Между прочим, хорошим свое финансовое состояние считают 12%, а средним 72%. Вот здесь мне хочется сказать, что мы тут отчасти на последнем месте, потому что по сравнению со всем миром, включая сюда Австралию, Океанию, отстающие страны, а страны Африки, мы находимся на одном из первых мест в мире, в которых люди устанавливают корреляцию между счастьем и материальным состоянием. То есть мы одна из тех немногих стран в мире, которые строго проводят параллель между счастьем и состоянием собственного кошелька. В общем, так было не всегда, сейчас это так. Но, тем не менее, видите, вот, наверное, у нас очень не принято, и это печально. Может быть, самое главное, что мне бы хотелось сделать День счастья, это сказать моим близким, вот это самое, ты знаешь, я счастлив с тобой. Я счастлив с тобой, моя дочь, я счастлив с тобой, мой сын, я счастлив с тобой, моя жена, мой муж, моя мама. Может быть, это то, с чего стоит начать этот день, потому что я думаю, что мы не столько несчастная страна, сколько страна, в которой не принято вслух говорить, что ты счастливый. Вот заполняешь анонимную анкету, думаешь так, вот так, чешешь репу, думаешь, да, счастливый. Но когда тебя спросят кто-нибудь из близких, ты счастлив? Сразу говорят, значит, ой, ты знаешь, у меня сердце болит, у меня печень плохая, у меня... В общем, как-то у нас очень принято быть больным и несчастьем, несчастным. И говорить друг другу о счастье, ну, наверное, только один раз в году. Давайте не будем говорить, а попробуем послушать еще одну песенку о простом счастье. Тоже оттуда же, из конца 50-х, может быть, даже из конца 40-х. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing. Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with that rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in. I'm singing in the rain. так вот, Международный день счастья празднуем мы сегодня. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Можно назвать вас Сашечкой? Можно, пожалуйста. Не 70, вам 52. Замечательный возраст. Можно я почувствую себя мальчишкой? Замечательно. А я девчонка 14-летняя. С праздником вас. Спасибо. А еще 33-летняя Христова невеста. Большая оригиналка. Так вот. Можно я включу радио, чтобы слышать себя? Хорошо, только говорите, Анна Сергеевна, потому что времени у нас в обрез. Хорошо. Сейчас выключу тогда. Так вот, у меня есть такой стих, написанный лет 15 там назад. Можно под праздник поставить все, что угодно. С праздниками я вас поздравляю, счастья, радости, удачи желаю. Обходили, чтобы вас печали, чтобы болезни и горе мимо мчали, чтобы покой и радость жили в доме, чтобы жизнью были вы довольны, несмотря ни на что, в том числе этот пресловутый кризис. Дай вам Бог здоровья в кубе, успехов в квадрате, а счастья в первой степени. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Здравствуйте, Галина. Алло. Алло. Есть у нас Галина из Подмосковья? Алло, алло, Галина слушает. Да, это мы вас слушаем, Галина. Да, Галина, говорите. Здравствуйте. Слышно, а то радио немножко включено. Галин, говорите, а то времени у нас не очень. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Радио буду выключать. Я говорю, я инвалид первой группы. И я слушаю вашу передачу уже давно. Теперь слышно, Александр, да, хорошо? Да. Я инвалид первой группы, и я счастлива очень полностью. Я согласна с всеми людьми. У меня есть сестра, у меня есть дочка, семья, у меня есть внучка. Я обрела счастье в жизни совсем недавно, уже мне 57 лет. Я стала инвалидом первой группы несколько лет назад. И вот я хочу сказать, немножко волнуюсь, простите. Все, о чем говорили, я подтверждаю людей. Но человек больной может быть счастливее всякого здорового человека. Я вам читаю маленький свой стишок, маленький. Как же плохо жить без Бога, а ведь я так и жила. А теперь познала Бога, счастье в жизни обрела. И теперь живу я с Богом, и за все, больше всех его люблю. И за все, что есть на свете, Бога я благодарю. Сейчас я учу свою внучку, своих детей жить вместе с Богом. Завтра спасибо. У меня именины. Спасибо, Галина. Большое. Спасибо большое, Галина, и с наступающими вас именинами. Ну, еще буквально 2-3 детали, и время нашей передачи стремительно бежит к концу. Вот чего я хотел сказать. В прошлом году, извините, в октябре-декабре 2011 года Международный исследовательский центр Гэллопа проводил всемирное исследование «Глобальный барометр надежды и отчаяния», оно называлось. Люди из 58 стран мира опрашивались. Так вот, в том далеком 2011 году мы заняли 40-е место в рейтинге уровня счастья среди 58 стран-участниц. Я думаю, что просто это было самое объективное исследование. В России счастливых людей оказалось, как во всем мире, больше, чем несчастливых. Однако, если во всем мире где-то 53% людей считают себя счастливыми, то у нас в стране где-то 39%. И я думаю, что вот эти вот исследования примерно соответствуют действительному нашему самоощущению. Что еще важно? Показателях, всевозможных показателях счастья. Во-первых, ученые Гарвардского университета, которые исследовали 72 года. Представляете, 72 года шло исследование факторов, влияющих на чувство счастья. Поэтому нельзя не вспомнить этого исследования. И выяснилось, что в первую очередь счастливыми считают себя люди, получившие образование. В общем, как ни странно, хотя, да, вот и сказано у царя Соломона. Да, что большие знания, большие печали. Тем не менее, вот так это выглядит. И это главный показатель. Учитесь, господа, если хотите чувствовать себя счастливыми. И я подписываюсь под этим фактором, доказанным Гарвардом. На втором месте, конечно, факторы крепкой семьи и социальных связей. Но мы с вами это слышали и сегодня. Говорят, что если человек имеет двух друзей в среднем возрасте, он может чувствовать себя счастливым. Вот так. Есть даже на свете такие данные. Ну, здоровый образ жизни, понятно. Минимальный набор физических упражнений, отсутствие вредных привычек, самое очевидное. Вот, как выяснилось, во всем мире нормальный вес. Нормальный. Не худой, не толстый. Нормальный вес оказался одним из важных показателей счастья. Люди нормального веса чувствуют себя счастливыми в 5 раз чаще, чем люди истощенные или люди с ожирением. Вот так вот. Возможно, это вам для чего-либо пригодится. А я хочу сказать от себя только одну очень важную вещь. Вот если вы будете праздновать День счастья, а вдруг вам придет такое в голову, мне бы очень хотелось, то помните, что кроме объятий, и с этим, видимо, связано и возраст, и образование, и храм, человеку еще нужно что-то, чем праздник заполнить. Мы говорили об этом, когда говорили о традициях. Вообще говоря, чем больше человек напрямую зависим от кошелька или от социальных обстоятельств жизни, чем больше он зависим от реальности, тем менее он счастлив. Чем больше и лучше у него работает воображение, тем больше счастья в себе он чувствует. Если говорить о профессиональных исследованиях, такие исследования тоже были, то в этих исследованиях более всего наиболее счастливыми, простите ради бога, себя чувствуют люди, которые имеют творческие профессии. На втором месте профессии гуманитарные. Самые разные: искусствоведы, киноведы, литературоведы. А самыми несчастными, между прочим, из профессии, то есть теми, кто реже всего говорит о том, что он счастлив, по данным мировых исследований, являются банковские работники. Так вот, понимаете, какая штука? Чего бы я делал в День счастья? Я бы, наверное, собрал людей, вместе с которыми мы могли бы о чем-нибудь помечтать. Когда мечты сбываются, человек чувствует себя счастливым. Но только помните, что если нет мечты, нет фантазии, нет работы воображения, то и счастья никакого быть не может. Вот это, мне кажется, что-то, что мы забыли. Мы слишком напрямую связываем свое счастье с обстоятельствами реальной жизни, с карьерой, с деньгами, с заработком, с жилплощадью. Я понимаю, что кто-то там сейчас у радиоприемников просто взрывается от возмущения. Но, тем не менее, счастливым человека делает не это. Счастливым человека делает способность мечтать и люди, которые понимают твои мечты и устремления. Ведь это, собственно говоря, и есть близкие. Это люди, с которыми не страшно поделиться своими самыми фантастическими и безумными мечтами и надеждами. Вот, и тебя поймут. Вот юности и до самой-самой поздней старости. Мне кажется, что за последние 20 лет мы как-то... Мы очень говорим о том, что мы православная страна, еще какая-то. Но мы стали больше материалистами, чем были в советские и в коммунистические времена. Потому что тогда мы не боялись мечтать. А сейчас почему-то чувствуем мечты бессмысленными. И, наверное, именно поэтому, для этого, для того, чтобы вы чувствовали себя, ну, хоть немножко более счастливыми, идет тренинг «Волшебный остров» по вторникам и четвергам в нашем эфире. И мощные занятия мы пытаемся проводить по этому тренингу. Именно для этого. Для того, чтобы мы научились, снова научились мечтать и снова научились верить своим мечтам и пытаться воплощать их в жизни. Потому что ведь настоящий праздник – это праздник фантазии. И если есть фантазия, и в этой фантазии мы понимаем друг друга, вот тогда этот день становится днем счастья. Спасибо большое всем, кто нас выслушал. Пока не закончился март, мне хочется сказать, что день рождения замечательного афориста Станислава Ежелеца мы пропустили. И в ближайшую среду давайте поговорим о роли краткости в литературе, об афоризмах вообще, о ваших любимых афоризмах. И вспомним или почитаем, или познакомим вас с гениальным польским афористом Станиславом Ежелецом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Будьте счастливы. Clap your hand, slap your thigh. Hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join the jubilee. Clap your hand, slap your thigh. Don't you lose time, don't you lose time. Come along and shake your shoes. Time now for you and me. Hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join the jubilee. Come on, you children, gather around. Gather around, you children. And we will lose that evil spirit called the voodoo. Nothing but trouble if he has found, if he has found you children. But you can chase the hoodoo with a dance that you do. Let me lead the way. Jubilee today. He'll never hound you. Stomp on the ground, you children.